Маршал молча положил лист бумаги на стол своего шефа. «У вас еще есть ко мне вопросы, сэр?» — поинтересовался Сеттенс. Маршал некоторое время колебался, но, наконец, нарушил молчание. «Бомба, сэр. Инспектор Мейнард дал мне список названий взрывчатых веществ, которые могли в ней применяться. И что же?» «Я думаю, это был пластид, сэр». На лице начальника полицейского управления появилась довольная ухмылка. «Почему вы так решили?» Крейг занимался морскими перевозками. Стал излагать свою точку зрения детектив. Его корабли доходили до Балтики, набивали трюмы и отправлялись обратно через Северное море и Атлантику. Мимо берегов Франции и Италии в Средиземное. Это их типичный маршрут, сэр. Тут он извлек из своего кармана блокнот. Вот, например, Роуз Трейл в прошлом году. Данциг, Гамбург, Антверпен, Рабат. Рабат находится в Марокко, сэр. В Данциге были погружены сельхозмашины и обувь из Чехословакии. Обувь разгрузили потом в Антверпене. В Гамбурге они взяли автомобили, швейные машины и спортинвентарь, и все это было разгружено в Рабате. Маршал перевел дыхание перед тем, как сделать серьезное заявление. Ведь даже небольшая ошибка могла стоить ему нескольких лет колкостей и едких замечаний на всех совещаниях и разговорах с начальством. Наконец он решился. «Я уверен, что в декларации груз указан неверно, и считаю, что под видом сельхозмашин и спортинвентаря было доставлено оружие для алжирских повстанцев. Не думаю, что это было известно сэру Джеффри Хантеру. Крейг занимался торговлей оружием самостоятельно, а тому доставался стандартный тариф за транспортировку. Кроме того, Крейг владел немецким, французским и арабским языками. И его ежегодные полуторамесячные поездки за границу служили хорошим прикрытием для развития оружейного бизнеса». «Продолжайте», — ободрил его Сеттенс. «У него было все отработано до мелочей и тщательно спланировано. К тому же хладнокровие ему было не занимать, поэтому его лидерство неоспоримо. На кораблях у него должен быть доверенный человек из первых лиц». Инспектор постучал пальцем по своему блокноту. «Только тогда эта схема могла бы работать». «Почему вы считаете, что это был пластид?» «Французские поселенцы не любят людей, сотрудничающих с арабами», — пояснил маршал. «Они объединяются в различные организации типа ОАС. У них есть хорошо подготовленные террористические группы, состоящие из фанатиков, настоящие изуверы, очень любят пользоваться взрывчаткой, чаще всего это пластид. Вот поэтому я и...» Тут детектив запнулся. «Извините, сэр, я понимаю, что все это может показаться смешным, но это единственная гипотеза, которая не противоречит фактам. Сегодня я имел беседу с представителем одного отдела, о существовании которого до сегодняшнего дня даже не подозревал». Сеттенс не мог сдержать улыбку, и это служило добрым предзнаменованием. «Так сказать, один из представителей рыцарей плаща и кинжала. Он разыскивал одного человека, возможно, даже Крейга. Мне кажется, что все это было из области догадок и предположений. Но когда я упомянул об убитом, то тут же последовал вопрос, не был ли тот пластигу. Вы понимаете, что это значит? По-французски это значит подорвать на пластидовой бомбе. Жаль, что он не появился здесь немного раньше». Тут начальник полиции снова расплылся в улыбке. «Все было сделано великолепно», — похвалил он инспектора. «У вас есть еще что-нибудь?» «Да, сэр», — кивнул маршал. «Есть еще одно обстоятельство. Нужно разыскать брата миссис Крейг, Чарли Грина. Он единственный человек, который регулярно бывал у Крейга и клянчил деньги.